Глава 29. У стойки Гидеон заказал саке, Минди Джексон — саппоро. Ожидая заказа, обмолчали. На свету он поспешил разглядеть ее получше. Полные губы, маленький нос, бледные веснушки, густые каштановые волосы, зеленые глаза, лет 30 от силы 32. С виду умница, но для такой работенки слишком хороша собой, хотя, напомнил он себе, в таких делах сходу не разберешься. Главное, она располагает какой-то нужной ему информацией. А чтобы ее получить, нужно взамен предоставить что? Принесли их рюмки. Джексон пригубил ее немножко и повернулась к нему с враждебной гримасой. «Итак, кто вы такой, почему вы интересуетесь, Ву?» «Уверен, вы не можете поделиться со мной всеми подробностями вашего задания. Точно так же и я не могу делиться подробностями своего». По пути сюда Гидеон успел придумать более-менее связанную версию. Однако он всегда полагал, что самая лучшая ложь, та, что ближе к правде. «В отличие от вас, у меня даже нет значка. Кстати, просто ради соблюдения профессиональной вежливости, не покажете ли мне ваш значок?» «Мы значков не носим. У нас вот это». Она быстро показала ему под стойкой своего удостоверения. «Ну и на кого работаете?» — Знаю, Минди, это вас огорчит, но я работаю на частного подрядчика, к которому обратилось управление внутренней безопасности. Мне поручено раздобыть чертежи и оружие, которые были у Ву. Она вытаращила глаза. Гидеон остался доволен произведенным впечатлением. — Управление внутренней безопасности? Какого черта они вмешиваются в наши дела? Да еще и частного подрядчика. Он пожал плечами. — Что вам известно? — спросила она. — Ничего. — Ложь. Ву говорил с вами сразу после аварии. Он что-то вам сказал. Мне надо это сдать. Что именно? Он просил передать его жене, что любит ее. Не могли придумать ничего лучше. У него нет жены. Он продиктовал вам какие-то цифры. Я хочу знать, какие. Гидеон посмотрел на нее в упор. — С чего вы взяли, что он продиктовал мне цифры? — Свидетели видели, как вы записывали цифры. Она бросила прядь волос с лица. — Послушайте, вы сами говорите, что мы на одной стороне. Нам надо сотрудничать, объединять наши силы. — Что-то я не заметил у вас желания сотрудничать со мной. Дадите цифры, заметьте желание. — Звучит возбуждающе. — Не тяните резину. — Давайте цифры. — Что они означают? Джексон замялась, и он почувствовал, что она, возможно, тоже не знает. Но цифры не могут не произвести впечатление на агента ЦРУ. Еще один вопрос. Поднажал он, с каких это пор ЦРУ действует внутри страны? Разве это не территория ФБР? Ву прилетел из-за границы. Вам-то известно не хуже, чем мне. Это не ответ на мой вопрос. На него я ответить не могу. Она раздражалась все более и более. Это не в моей компетенции. Вас это тем более не касается. Хотите узнать больше, придется ответить. Вы не можете принудить меня говорить. Каких законов я не нарушал? Разве разговаривать с раненым, спрашивать о его самочувствии незаконно? Он вспомнил, что не знает, чем занималась Минди во время перестрелки на полицейской автосвалке. Может, отрезала чью-то голову? В интересах национальной безопасности я вправе принудить вас говорить. Прямо тут, в баре? Вы мне устроите допрос с пристрастием. Она не удержалась от улыбки. — В общем, это слишком щекотливое дело, чтобы доверить его ФБР. Мы подстроили Ву ловушку. С добавлением меда, я полагаю. Ву ездил на научную конференцию в Гонконг. Она помолчала, потом продолжила. — Мы узнали, что у него с собой чертежи. Ну и... — Выкладывайте. — Ладно. Решился он, наконец. — Если вам хочется понюхать Гуантанамо, попробуйте только рассказать кому-нибудь... Неважно кому, хоть что-то из того, что услышите от меня. Мы наняли местную девицу по вызову, чтобы она случайно как бы познакомилась с Ву в баре отеля, где проходила конференция. Она завела его к себе в номер и удовлетворила все его фантазии. У нас он запечатлен весь, на видео, аудио, так и сяк. Ну и что, сработало? Вы же сказали, что он не был женат, чего ему бояться? В Китае есть чего. Китайцы стыдливы, дело... Не в сексе, а в извращениях. Они бы погубили его карьеру. — Какие извращения? — Гидеон ухмыльнулся. — Наша девушка была садомазохисткой, госпожой. Мускулистая и высокая блондинка. У нас были все основания считать, что такие штуки им по вкусу, но найти подходящую девицу было нелегко. Она с наслаждением хлестала ее по заднице, а мы записывали эту процедуру на видео. Ух ты! Что же произошло с вашим шантажом потом? Мы ему продемонстрировали эту запись. Предложили обмен пленки на чертежи, но он испугался. Сказал, что ему нужно полчаса на размышление, а сам сел в первый же вылетающий сюда самолет. Да. Вы просчитались, задумчиво произнес Гедеон. Она нахмурилась. Почему сюда? Он с интересом уставился на ЦРУшницу. Мы не знаем. Решил сбежать в Америку? Мы ничего не знаем о ее намерениях. Известно одно, он взял чертежи с собой в самолет и спрятал их там. Неизвестно. А что за машина, устроила ему аварию? Китайцы его преследовали по пятам. Они послали своего сотрудника с заданием немедленно избавиться от Ву с причинением максимального вреда здоровью. Мы считаем, что его прозвище — Кивающий Журавль. Кивающий Журавль? В кунг-фу есть позиция с этим названием. Настоящего имени мы не знаем. Его послали убить Ву и забрать чертежи. Первый ему удалось, но поскольку он по-прежнему здесь, можно утверждать, что чертежи китайцы еще не нашли. Но ведь где-то они есть. Она пристально посмотрела на Гедеона. Если только ими не завладели вы. Нет, вы же знаете, иначе я... Зачем бы продолжал болтаться у вас на виду? Она согласно кивнула. Цифры, пожалуйста. Он ломал голову, как изобразить податливость, но при этом ничего не отдавать. Сказать ей про сотовый телефон, тогда пришлось бы объяснить, как он его раздобыл. Нет, это не пойдет. Еще хуже было бы продиктовать ей выдуманные цифры. Но он чувствовал, что окончательно провалится, если выдаст настоящее. В этом случае нужда в нем отпадет. Это при том, что Минди Джексон могла сослужить ему неоценимую службу. Если хотите совсем честно, то при мне у себя цифр нет. Но ее лицо немедленно вернулось в враждебное выражение, только теперь с оттенком неуверенности. Где они? Я их передал своим людям. Сейчас цифры обрабатываются. Вы не сохранили копию? Нет, из соображений безопасности. Этот тип, как его там, Кивающий Журавль, меня преследует? Тем хуже для вас. Вы не заучили их наизусть? Уж очень длинная цепочка цифр. К тому же я подумал, что некоторых вещей лучше не знать. Я вам не верю. Пожал плечами. Давайте так. После следующей встречи с моими людьми я постараюсь передать вам цифры. Идет? Он широко улыбнулся. Ее враждебность чуть уменьшилась. Зачем вы ездили в больницу? Надеялся, что перед смертью Ву сказал что-то еще. Полагаю, вы выяснили, что он умер молча. И да он кивнул. Что за женщина год была с вами? Не унималась Джексон. Проститутка. Я ее нанял для отвода глаз, чтобы сбить с толку убийцу. Вы хорошо замаскировались. Это ваш театральный грим... Обманул даже меня, ну и уродство. Благодарю вас. Что вы делаете теперь? То же, что и вы. Попробую догадаться, куда Ву подевал чертежи. Пройду по его следам, поищу его контакты, людей, с которыми он мог пересекаться. Пока что у меня ничего нет. Он показал ей пустые ладони. Поверьте, Минди, я очень ценю вашу откровенность и сотрудничество. Он изобразил максимальную искренность. Давайте и дальше действовать в том же духе. Обещаю передать вам все эти цифры в кратчайший срок. Найду еще что-нибудь, сразу дам вам знать. Годится? Еще одна честная улыбка. Она посмотрела на него с подозрением, потом нацарапала на салфетке телефонный номер. Это мой мобильный. Можете звонить в любое время суток. Очень надеюсь, что вы не собираетесь обвести меня вокруг пальца. Для вашего же блага она встала, оставив на столе салфетку и двадцатку. — Спасибо за сотрудничество, — пробормотал Гедеон ей вслед с притворной улыбкой. — Оно в ваших интересах.